Шорнер, в отличие от Фриснера, души не чаял в великом фюрере Германии. Гитлер был для него каким-то высшим существом. Наверное, Шорнер был чересчур внушаемым человеком, несмотря на весь свой немецкий практицизм. Что касается генерал-оберста, то он никогда не верил Гитлеру, даже во времена побед. Фриснер считал его выскочкой, удачливым политиком, но никак не военным стратегом. Иногда генерал-оберст мысленно признавался сам себе, что не будь он постоянно в действующей армии, его уже расстреляло бы гестапо, как заговорщика против фюрера. Сноска. Гестапо. Тайная государственная полиция Третьего Рейха, 1933-1945 годы, предназначенная для борьбы с инакомыслящими, недовольными и противниками нацистского режима, входила в состав Министерства внутренних дел Германии. Гестапо было создано 26 апреля 1933 года Германом Герингом, министром внутренних дел Пруссии. Старые приятели встретились за отменно сервированным столом, и Фриснер лишь тяжело вздохнул, глядя на продуктовое изобилие, искусно разложенное на белоснежной накрахмаленной скатерти. В этот момент он вспомнил, чем питался последний месяц. Даже в ставке фюрера его накормили какой-то дрянью, после чего генерал-оберст целую ночь промаялся изжогой. «Как думаешь, Йохан, союзнички не подложат нам свинью?» Шорнер заботливо подливал в бокал Фриснера пенистый мозельвейн. Сноска. Мозельвейн. Белое сухое вино с виноградников, расположенных по берегам реки Мозель. Он знал, что его приятель любит это вино. С мозельвейном у Фриснера была связана какая-то романтическая история в глубокой юности. «Фердинанд, время для оптимистических прогнозов ушло безвозвратно». Фриснер вздохнул. «К тому же большая политика – дело фюрера. Мы с тобой солдаты. Наше дело не витать в облаках, а заниматься чисто земными делами». «Йохан, я рад, что именно ты сменишь меня здесь. Твой опыт и воинский талант помогут стабилизировать обстановку на южном направлении. В этом я уверен». Генерал-оберст Шорнер пребывал в благодушном настроении. Все его страхи и опасения по поводу своей дальнейшей судьбы развеялись. Ему уже сообщили, что он получил пост главнокомандующего группы армий «Север», который до этого занимал Фриснер. И Шорнер уже был готов отбыть к месту назначения. Ждали только летной погоды, над Карпатами бушевала сильная гроза. «Спасибо на добром слове. А вот я не завидую тебе, Фердинанд». Генерал Фриснер выглядел усталым и отрешенным. «Фюрер отстранил моего предшественника Линдемана за неудачное наступление в районе Даугавпилса. Но что Георг мог сделать? От него требовали нанести контрудар и в то же время забрали 12-ю танковую и 212-ю пехотную дивизии для группы армий «Центр». А когда я сменил его, мне пришлось вдобавок подарить центральному участку фронта еще одну из своих лучших дивизий, 122-ю пехотную». «Значит, ты считаешь, что у группы армий «Север» положение критическое?» — нахмурившись, осторожно спросил Шорнер. «Ах, Фердинанд», — вздохнул Фриснер. «Как я могу ответить тебе на этот вопрос? Ведь группой «Север» мне довелось командовать всего 20 дней. Фюрер меняет командующих как перчатки. Нет-нет, я не в претензии. Ему с его высоты лучше видна общая картина сражений на всех участках фронта, и кто из командующих армиями чего стоит, но все же...» «И все-таки, Йохан, неужели дела обстоят настолько плохо, что даже ты, мой старый соратник, не хочешь сказать мне правду?» — допытывался Шорнер. «Суди сам. В составе группы армий «Север» 38 дивизий. Это 16-я и 18-я армии, а также оперативная группа «Нарва». По последним данным, в дивизиях насчитывается по 8-10 тысяч человек личного состава. Много это, мало? Если судить по меркам 40-го года, то вполне достаточно. А если применительно к настоящему времени, катастрофически мало. Фриснер начал нервно ходить по кабинету, забыв о том, что держит в руках бокал с мозельвейном. Светлая искристая жидкость плескалась в чешском хрустале и орошала крупными каплями старинный ковер ручной работы, которым был застелен пол. «Солдаты теряют веру в победу», — продолжал Фриснер. «Ты можешь себе представить, Фердинанд, до какого позора мы дожили? Германские солдаты дезертируют в массовом порядке. Моральный дух подорван, со снабжением постоянные перебои. Эти бандиты-партизаны держат под своим контролем почти все железные дороги». Сразу после обеда новый главнокомандующий генерал Оберст собрал оперативное совещание штаба группы армии «Южная Украина». Ему нужно было поближе познакомиться со своими новыми подчиненными. Он лично знал трех генералов: начальника связи группы армий генерал-лейтенанта Шуберта, начальника инженерных войск генерал-майора Мейера и генерал-майора фон Родена, исполняющего особые поручения командующего. Осмотр оборонительных сооружений и позиций войск, а также встречу с командующими армий и корпусов генерал решил отложить на следующий день. Полет через линию фронта стоил ему много душевных сил и нервов. Офицеры уже ждали нового шефа, поэтому сидели в своих рабочих кабинетах и собрались быстро. Совещание прошло в несколько суховатой и предельно официальной обстановке. Сотрудники штаба присматривались к новому начальнику и все свои эмоции прятали под маской чинопочитания и безусловной исполнительности. Фриснер был не очень доволен. Первый контакт получился каким-то скомканным, нервным. Может, по той причине, что Шорнер представил его офицерам штаба в попыхах, потому что торопился. Так как небо прояснилось, и метеослужба дала добро на вылет. Докладывал оберст фон Трота. Говорил он больше для Фриснера, потому что все остальные были хорошо ознакомлены с положением дел в группе армии «Южная Украина». «Наши рубежи обороны глубоко эшелонированы до 80 километров в глубину от румынского города Пашкани к Днестру и вниз до Черного моря. Протяженность оборонительных линий свыше 580 километров. В группу армии «Южная Украина» входят две армейские группы – Веллер, 8-я немецкая, 4-я румынская армии и 17-й отдельный немецкий корпус, и Думитреску, 6-я немецкая и 3-я румынская армии. Поддерживает их 4-й воздушный флот и румынская авиация. Наши войска насчитывают 900 тысяч человек, 7600 орудий и минометов, 410 танков и штурмовых орудий, более 800 самолетов. На первый взгляд сил вполне достаточно для эффективной обороны. Но изготовившиеся к наступлению войска 2-го и 3-го украинских фронтов очень сильны. По данным разведки, во 2-й украинский фронт генерала армии Малиновского входят 40-я, 7-я гвардейская, 27-я, 52-я, 4-я гвардейская и 53-я армии, 6-я танковая армия, 5-й гвардейский конный корпус, 23-й танковый корпус, 18-я танковая армия и 5-я воздушная армия. В 3-й украинский фронт генерала армии Толбухина входят 5-я ударная, 57-я, 37-я и 46-я армии, 7-й мотострелковый корпус, 4-й гвардейский мотострелковый корпус и 17-я воздушная армия. В количественном исчислении, по самым скромным прикидкам, это примерно 1 200 000 – 1 300 000 человек. 15-16 тысяч орудий и минометов, около 2000 танков и САУ, 2000 самолетов и все силы Черноморского флота. «Нужны подкрепления», – с тоской думал генерал Оберст, внимательно вслушиваясь в монотонный голос заместителя начальника штаба. «Крайне мало самолетов и танков, но где их взять? Негде. Даже если умолять и упасть на колени, все равно не дадут. Англичане и американцы открыли второй фронт, 6 июня высадились в Нормандии. Там тоже нужно дыры латать. И все-таки линию фронта надо отводить назад, к Карпатским хребтам, спрямить этот опасный выступ. Доложу свои соображения на сей счет и обязательно в письменном виде. Гудериан, хитрый лис, вручая мне в штабе ОКХ приказ о переводе, сладко пел, что здесь не фронт, а курорт. Боюсь, что скоро тут будет хуже, нежели на северном направлении. По окончании совещания Фриснер попросил задержаться начальника разведывательного отделения группы армии «Южная Украина» полковника Бунтрока. «Господин полковник, меня интересуют контрмероприятия по пресечению проникновений в наш тыл советской фронтовой разведки». «Господин генерал, я, конечно, могу доложить вам по существу, но думаю, что по этому вопросу вас более детально проинформируют прикомандированный к нам из РСХА штандартенфюрер Дитрих. Именно он занимается этими вопросами». Сноска. РСХА – Главное имперское управление безопасности, создано в сентябре 1939 года. Руководители. С момента образования до 4 июня 1942 года. Обергруппенфюрер СС Рейхард Гейдрих. С 30 января 1943 года до окончания войны обергруппенфюрер СС Эрнст Кальтенбрунер. Штандартенфюрер. Звание в СС и СА соответствовало званию армейского полковника.